84. Труднее всего оказалось взять лагерь, смотри примечание 211, последнюю опору еще оставшейся в живых горстки смельчаков. Примечание 211. Преторианцев. Конец примечания. Сопротивление их еще больше раззадорило флавианцев, особенно бойцов старых когорт. Примечание 212. То есть когорт претория, распущенных Вителием, и позже влившихся в состав флавианской армии. Конец примечания. Строй черепахой, осадные машины, зажигательные снаряды, насыпи, все приемы, используемые при осаде укрепленных городов, были пущены в ход разом. «Только если возьмем лагерь, — кричали нападающие, — имеет смысл все, что нам пришлось вынести, сражение, бедствия, труды. Город принадлежит сенату и римскому народу, храмы богам, но честь солдата в лагере, там его родина, там его дом. Если не удастся захватить лагерь сейчас, будем сражаться всю ночь, а своего добьемся». Виталианцы уступали противнику числом, удача покинула их, и они выбрали единственное, что остается в утешении побежденным – затягивать борьбу, противиться наступлению мира, обогрять кровью дома и алтари. На площадках башен и на валах испускали дух умирающий. Наконец ворота рухнули, но оставшиеся в живых виталианцы сбились в кучу и отвечали ударом на каждый удар врага. Они погибли все до единого, но падали только лицом к противнику и, даже расставаясь с жизнью, думали лишь о том, чтобы умереть со славой. Когда город был взят, Вителий вышел через задние комнаты дворца, сел в носилки и приказал отнести себя на Авентин, в дом жены. Он рассчитывал незамеченным переждать здесь день, а затем пробраться в Таррацину к брату и его когортам. Вителий отличался редким непостоянством мыслей. К тому же, когда человек испуган, ему всегда самым ненадежным представляется именно то положение, в котором он сейчас находится. Вителий поколебался и вернулся на Палатин. Страница 139. Дворец стоял пустой и безлюдный. Даже самые ничтожные рабы разбежались или прятались, едва завидев приближающегося принцепса. Тишина и одиночество наводили жуть. Вителий открывал одну дверь за другой и отшатывался в ужасе. Покои были пусты. Устав скитаться по дворцу, он было спрятался в постыдное место, смотри примечание 213-е, но трибун когорты Юли Плацит вытащил его оттуда. Примечание 213-е. По Светонию, смотри Вителий, в каморку раба-привратника, по Диону Кассию в собачью конуру. Конец примечания. Со скрученными за спиной руками в разодранной одежде его повели по городу. Зрелище было отвратительное. Многие выкрикивали ругательства и оскорбления. Не плакал никто. Когда смерть так позорна, состраданию нет места. Какой-то солдат из германской армии попался им навстречу и неожиданно с неистовой злобой набросился на Вителия. Так и осталось непонятным, чего он хотел – излить свою ярость на принцепса, избавить его от издевательств или убить трибуна. Он успел отрубить трибуну ухо и тут же пал под ударами солдат.